Глава 41. Смертельная миссия. Не в Париже, так во Франкфурте. Он выглядел совершенно не по-парижски. Куцый черный беретик, старый выцветший плащ, штопанные брюки с тщательно выглаженной стрелочкой. Но все равно, несмотря на многолетнюю материальную скромность, скажем так, чувствовалась великолепная школа старых белоэмигрантских манер. В фасоне держать гордо голову, в доброй уверенности взгляда и, конечно же, в изысканности речи. Но об этом потом. «ВДП», — представился он с порога, — «Владимир Дмитриевич Паремский. Сознаюсь, я давно искал этой встречи. Но когда в конце 80-х друзья из русских французов «Белой волны» организовали мне, корреспонденту литературной газеты в Париже, знакомство со специально приехавшим для этого из Германии Паремским, с его московской твердой репутацией злобного антисоветчика, я немного испугался. Как и о чем говорить с этим незаурядным человеком? Ведь ВДП, так звали его в русской эмиграции, был фигурой поистине легендарной, отметившей собой, без преувеличения, всю вторую половину XX века, от войны с гитлеризмом до горбачевской перестройки. «Как ты выжил? Как ты спасся?» поется в одной из песен, написанной на живом нерве Владимиром Высоцким. И в самом деле, как дожил ВДП до уважаемого, не хочу сказать преклонного, возраста, для меня сущая загадка. Как только чекисты не пробовали меня убрать, в том числе, по елику возможно, и ядами, рассказывал Паремский после того, как мы, по русской традиции, разговелись водочкой с селедкой и солеными огурцами под черный хлеб. Заметки на полях. Тут необходимо пояснение для широкой публики. ВДП был одним из основателей, стратегов и руководителей НТС, Народно-трудового союза российских солидаристов, пожалуй, самой авторитетной и деятельной из организаций русской эмиграции с 30-х годов, со съезда в Белграде, активно боровшийся с коммунистическим режимом. Новое поколение белой эмиграции стремилось по-новому бороться с большевизмом, не оружием, а идеями. В программу солидаристов входили надклассовая и надпартийная центральная власть, реальное равенство всех перед законом, свобода экономических отношений и частная собственность, в том числе и на землю, плюс здоровый национализм во внешней политике. Русские беженцы должны были выйти из эмигрантских нор и готовить национальную революцию. Свержение коммунистического террора. Переходить границу СССР, издавать пропагандистскую литературу, будить апатию населения. И 18 лет Паремский являлся председателем этой разветвленной, боевитой и многострадальной организации. Говорить о том, как яро его ненавидели в Кремле, это ничего не сказать. Лубянка за ним неустанно охотилась. Агенты КГБ, подстроив катастрофу на мотоцикле, убили его сына Алексея, не раз угрожали жене Татьяне. А как ВДП самому неоднократно удавалось избежать смерти, всего и не расскажешь. У лубянских бойцов невидимого фронта яды всегда были в почете, продолжил ВДП после того, как мы перешли к чаю с сушками. Только работали большевистские опричники халтурно, на редкость любительски. Сколько раз они подсылали ко мне во Франкфурт гэбистских убийц. Не поверите, многие из них... Большинство. Едва попадали на Запад, приходили к нам и сами во всем сознавались. Дескать, моей миссией было уничтожить вас, но я был вынужден действовать не по своей воле. Меня в КГБ к этому принудили. Вот, почитайте, по елику возможно, об одном из таких казусов. Ох уж это его по елику возможно. Я ранее в московской жизни такого оборота речи, пришедшего из прежнего времени, и не слышал. Паремский, позднее мы подружились и встречались еще много раз, протянул мне изданную в посеве, прописанном в ФРГ издательстве НТС, небольшую книжицу «Во имя совести». Автор – Николай Хохлов. Еще одна непридуманная детективная история из жизни русской эмиграции, замешанной на борьбе КГБ и западных спецслужб. История, замешанная на ядах. В начале 50-х молодого, но уже обстрелянного в диверсионных акциях Второй мировой войны, капитана Слубянки отправляют в Европу с заданием уничтожить Георгия Околовича. Авторитетнейшего председателя НТС, человека легендарной судьбы, воевавший в юности в Белой армии, он в 30-е годы неоднократно тайно переходил границу СССР, чтобы вести в нем антибольшевистскую пропаганду. Кстати, перед тем, как дать задание убить Околовича, Хохлова намеревались отправить с подобной миссией в Париж. Однако операция по отравлению Александра Керенского, главы российского временного правительства, жившего в ту пору во Франции, была по каким-то причинам в последний момент отменена. Николаю Хохлову дали в подмогу двух немецких киллеров, завербованных Штази, тайной полиции ГДР, бывших гитлеровских солдат, и сказали: «Вот твои партнеры». Выдали оружие, необычное. Два револьвера, замаскированных под портсигары. Каждый из них мог сделать до 4 выстрелов с близкого расстояния специальными отравленными пулями, металлическими и полыми. И что потом? Сомнения начинают мучить Хохлова еще в Москве. Он рассказал, куда и зачем его посылают, жене Яне. «Они хотят, чтобы я уничтожил скромного, честного человека, живущего не ради себя, а ради идеи. Я не смогу». Супруга поддержала его решение. «Если этого человека убьют, ты станешь убийцей. А я не могу быть женой убийцы». В общем, у Хохлова, которому было некуда деваться, если бы он отказался от миссии, с ним бы живенько расправились в КГБ. Созрел план, который он посчитал спасительным. Приехав во Франкфурт по поддельному паспорту, шпион с ядовитыми револьверами в карманах отправился прямиком на квартиру Георгия Околовича по адресу, полученному на Лубянке. А дальше по книге, врученной мне ВДП. Над звонковой кнопкой нет никакой записи. Я слышу, как дребезжит звонок в глубине квартиры. В полуоткрывшейся двери стоит Околович. Смотрит на меня спокойно и вопросительно. Он старше, чем на фотографии, меньше ростом, волосы реже и светлее, другие глаза. Но это должен быть он. Тот же длинный овал лица, острый подбородок, очки, приспущенные на горбинку носа. Околович молчит, придерживая дверь, и изучает меня с настороженным любопытством. Я стараюсь, чтобы мой голос зазвучал как можно естественнее. «Георгий Сергеевич!» Он все же слышит, наверное, что я волнуюсь. «Да, я», — отвечает Околович, но войти не приглашает. Итак, мы встретились. Самое трудное, видимо, позади. Все становится сразу обычным и простым. Я облегченно улыбаюсь и спрашиваю уже совсем спокойно. «Можно к вам на минутку?» «Да, конечно», — говорит он нерешительно, приоткрывает дверь и пропускает меня в квартиру. Я бегло осматриваю переднюю. К ней примыкает небольшая кухня. Через другую дверь видна часть жилой комнаты. Все тихо, никого нет, ничего подозрительного не заметно. Не закрывая входную дверь, Околович продолжает. «Собственно говоря, я вас не знаю, и...» Я прерываю его почти веселым голосом. «Зато я вас знаю очень хорошо. Если вы разрешите мне присесть, я все объясню. Вы один дома?» Последние мои слова звучат больше утвердительно. Околович смотрит на меня пристально с секунду, переводит взгляд на пролет лестницы, где по-прежнему никого нет, пожимает слегка плечами и закрывает входную дверь. «Да, один», — говорит он наконец и показывает мне на жилую комнату. «Проходите». Маленькая комната кажется мне набитой старой мебелью. Широкое окно задернуто шторами. Я сажусь на диван. Околович опускается в кресло напротив. Он, наверное, уже понял, что происходит что-то совсем необычное. Глаза его очень серьезны. Он подался мне навстречу, как делают люди, желающие подбодрить собеседника, и выжидающе молчит. Я стараюсь найти подходящие слова. «Георгий Сергеевич, я приехал к вам из Москвы. ЦК КПСС постановил вас убить. Выполнение убийства поручено моей группе». Околович все еще молчит. На лице его ничего не дрогнуло, и сам он остался неподвижным. Только подбородок чуть опустился к низу, знак понимания того, что он внимательно слушает. Я продолжаю, стараясь высказать самое главное, прежде чем он примет какое-то решение. Я не могу допустить этого убийства, по разным причинам. А положение сложное. Здесь, в Германии, находится целая группа. С надежными документами, крупными суммами денег, специальным оружием. Агенты опытные и хорошо подготовлены к этому заданию. Правда, вся операция находится пока под моим контролем. Но я один не сумел найти выхода. Решил прийти к вам предупредить и посоветоваться, что же делать дальше. И вам, и мне. Могу еще добавить, что я капитан советской разведки. У меня в Москве остались жена и сынишка. При первой нашей с вами ошибке они могут погибнуть. Николай Хохлов. Право на совесть. В общем, понятно. Травить эмигранта лубянскими ядовитыми пулями Хохлов не стал. Более того, вместе с Околовичем, который представил советского разведчика американскому ЦРУ и британскому МИ-6, придумали ход, который позволил бы спасти семью шпиона, остававшуюся в Москве. Естественно, никаких революционеров-антисоветчиков, способных вывести Яну с сыном из Советского Союза, на них надеялся наивный Хохлов, в Первопрестольной не нашлось. Зато ему обещали, что семья перебежчика получит убежище в посольстве США. Сценарий такой. Хохлов выступает в американской дипмиссии в Бонне с заявлением о своем выборе свободы, а в то же самое время западные агенты, работающие в Москве под маской журналистов, вывозят семью перебежчика к американцам в посольство. Никакие американские корреспонденты в штатском домой к Хохловым со спасительной миссией не приехали. Предателя из КГБ западники просто подставили. Яну с сыном через полдня после выступления Николая арестовали и судили не по гражданским, а по военным законам. Правда, англичане из МИ-6 экс-шпиона успокоили. Весьма своеобразно, на западный фасон. Сказали про вывезенных в Лефортовский централ Хохловых. Их жертва не должна быть напрасной. Американцы же оказались менее выспренними, чем британцы. Посоветовали Хохлову элементарно развестись с женой. Однако испытания Николая на этом не закончились. В 1957 году он приехал из Америки, где поселился после бегства, на конференцию во Франкфурт, бывший в те годы Холодной войны европейским центром антисоветских активистов. В последний день собрания выступил с речью. Затем в кофе-брейк вышел на террасу освежиться. Кто-то из-за спины дежурно протянул ему чашку черного кофе. Хохлов об этом не просил, но автоматически взял. Отхлебнул, обычный кофе, ничего особенного. Но что-то не понравилось, выпил лишь полчашечки. А после конференции Николай почувствовал тяжесть в животе, боль в сердце. Его охватил озноб, и он потерял сознание. К счастью, Георгий Околович, знаток прибамбасов КГБ, был рядом. Его друзья-НТСовцы срочно отвезли Хохлова в госпиталь. Там медики поставили диагноз острого пищевого отравления. Короче, банальный гастрит. Как бы не так. «Внезапно я почувствовал ужасную усталость», — вспоминал Хохлов в своей книге. «Все начало кружиться перед глазами в зале. Электрические лампочки запрыгали. Раздвоенные лучи света заплясали передо мной. Казалось, мир вокруг меня куда-то исчез, а мое тело трясли конвульсии борьбы с какой-то странной силой. Никто не подозревал, что химическое вещество с отсроченным действием орудовало в моем теле, как бомба с часовым механизмом. Вечером в пятницу она сработала в моем организме». Я смотрел в зеркало, как загипнотизированный. Я увидел, а потом и почувствовал, что мои растрескавшиеся веки покрыты липкими выделениями, что черные пятна сочатся кровью, а кожа на лице сухая, натянутая и как будто горит. Все это и многое другое, что невозможно описать, превратило мое лицо в маску, напоминающую монстров актера фильма ужасов Бориса Карлофа. Когда я пощупал прядь волос, которая торчала, как у клоуна, то невольно погладил ее рукой. Прядь осталась в моей ладони. Я потянулся к другой пряди, и снова без малейшего сопротивления и боли она осталась у меня в руке. Примерно через неделю после начала болезни доктора обнаружили, что в моей кровеносной системе идет стремительный процесс разрушения. Кровь постепенно превращается в бесполезную плазму. Мне стало трудно есть, пить и даже говорить. Я погрузился в апатию. В тот воскресный вечер, рассказывали мне потом друзья, я приобрел вид умирающего человека. Николай Хохлов. Право на совесть. Немецкие врачи не понимали, что происходит. Еще меньше они стали соображать, когда больной сквозь стоны от боли заявил им: «В мире есть силы, которым было бы выгодно отравить меня». Заметки на полях. В повести «Вилла Белый конь» Агаты Кристи, заслуженно названной королевой детективов и много понимавшей в ядах, во время Великой войны она работала санитаркой в госпитале, детально рассказано об отравлении талием. Определить его трудно, ибо по основным его симптомам – онемение, провалы в памяти, общая слабость, ломота в костях, провалы в памяти, невразумительная речь. Можно подумать, будто это неврит, энцефалит, эпилепсия, апоплексический удар. И первые диагнозы при талии часто ставятся неверные. Грипп, желудочно-кишечная инфекция. У больного волосы выпадают, а ему врач толкует о проблемах с желудком. Сульфат талия не имеет ни вкуса, ни цвета, легко растворяется в воде. И при этом чайная ложка вещества может быть смертельной. Разве не почти идеальный высокотоксичный яд? По размеру атомов таллий очень похож на ионы калия, элемента, незаменимого для организма человека. Поэтому таллий не встречает на своем пути сопротивления, заменяет нужные человеку ионы калия на свои, а затем полностью выводит из строя нервную систему. Таллий был открыт спектральным методом в 1861 году английским ученым Уильямом Круксом в шламах свинцовых камер сернокислотного завода города Гарц. Чистый же металлический таллий был получен независимо, совершенно параллельно, Круксом и французским химиком Клодом Агюстом Лами в 1862 году. Название элемент получил по характерным зеленым линиям своего спектра и зеленой окраске пламени. От древнегреческого «таллос» – молодая зеленая ветвь. На рубеже XIX и XX веков соли таллия традиционно использовали, чтобы травить грызунов и насекомых, особенно тараканов. А значит, таллий регулярно попадал по неосторожности и в еду людей. Еще в конце XIX столетия на основе сульфата таллия делали кремы для депиляции. Яд использовался и как средство от стригущего лишая. Он способствовал выпадению волос, облегчая лечение. Таллий одно время даже прописывали детям от глистов, но потом признали это опасным. Известен случай, когда в 1987 году в Гаяне 44 человека умерли от молока коров, которые поели ядовитой кормовой патоки. Растения травили солями таллия, хотели так убить тростниковых крыс. В 2006 году англоязычный журнал New Scientist заявил, что таллием отравили ученых-диссидентов в Ираке. Когда-то считалось, что от отравления солями таллия нельзя спастись, но потом немецкие фармакологи обнаружили противоядие – пигмент «берлинская лазурь», получаемый из ферроцианида калия. Эта железистая соль связывает радиоактивные нуклиды и препятствует их всасыванию. Далее вмешались спецслужбы США, и Хохлова перевели в американский военный госпиталь. 6 докторов трудились там 24 часа в сутки. Переливали кровь, делали массированные инъекции стероидов, кортизона и витаминов. Один из эскулапов, причастных ранее к американской атомной программе, определил, что отравление было произведено с помощью талия. Правда, делая этот радиоактивный вердикт, эскулап с макабрическим оптимизмом добавил. Про талии не было известно, чтобы он разрушал кровеносную систему. Здесь есть еще что-то. Мы узнаем, что именно, при вскрытии. Однако Хохлов, которому было 35 лет, выжил всем смертям назло. После 6 недель интенсивной терапии его из больницы выписали. Несколько месяцев спустя анализы Николая показали ведущему токсикологу Нью-Йорка. Тот тоже пришел к выводу, что отравление было произведено с помощью радиоактивного талия. Металл был подвергнут высоким дозам радиации, после чего радиоактивную крупинку его и добавили в кофе. Попав в организм, талий прожег слизистую желудка и проник в кровоток. Как вспоминал пострадавший, я поворачивал голову, и мой профиль отпечатывался на подушке кровью. Пока появлялись первые симптомы отравления, металл абсолютно распался. Хохлов, показавший пальцем на специалистов мокрых дел из 13-го департамента КГБ, написал: «Создатели яда знали, что при вскрытии не будет обнаружено никаких следов».